собой. Здесь палочка рычаг, чтобы мир сдвинуть с места, а магия просто сырое слепое тесто. Гермиона сияние чистых прозрачных идей. Старый дракон. Генетика шепчет, ты лишь комбинация, черт. И гордость сословья летит в исторический смерть. Кирилл эхо пустот, ледяной и отточенный нож. Он знает, что истина часто похожа на ложь. Когнитивный досадный дефект, когда на кону стоит самый масштабный проект. Шляпа кричит о безумии в детской пустой голове. Трактат.